Отхожу к своему монстромобилю. Около него присел на обрубок бревна Калин. Рядом с ним стоит Трофим. Они как-то очень сблизились за эти дни. Не так жарко уже спорят. А Сергей даже ругаться стал не так часто. «Ну что, майор, уезжаешь? Бросаешь тут нас одних на съедение волкам?» Приподнимается Калин с бревна. «Да уж тебя, пожалуй, сожрешь. У кого только хавальник такой вырастет?» Он хлопает меня по спине. «Может, передумаешь, а?» Вчера Сергей огорошил меня заявлением о том, что сам собирается вести один из монстромобилей. Мол, у него опыта в этом деле больше, чем у нас всех вместе взятых. На силу мы его уломали. Ванаев так чуть не охрип. Даже невозмутимый грач вышел из себя, доказывая всю абсурдность этой затеи. Калин обиделся и до утра на нас дулся. «Нет, Сергей, твой фронт, вот он», — указывай рукой на город. «Что хочешь, тут Трофима одного оставить? Рулить машиной это многие могут, а вот городом...» Ванаев, соглашаясь, кивает, подходит ко мне. «Ну, бывай, не зависай там надолго. Помни, мы тебя ждем, живого и целого». Рыкнув мотором, монстромобиль неожиданно шустро рвет с места. Поворот, и оставшиеся позади нас фигуры провожающих скрылись за городскими постройками. Поворачиваюсь к потеряшке. «А подергай-ка за хвост наших подземных жителей». «Это связистов-то?» «Ну да, кого же еще?» Придя в себя после разговора с полковником, я тут же озадачил спецов немедленным обзвоном всех мест, куда они только могли достать. Даже учитывая немалые возможности узла связи, сидеть им там теперь предстояло долго. Так что капитан, почесав в затылке, затребовал помощи у Лизунова. Вникнув в сложность вопроса, тот согласился и обещал прислать пару-тройку своих ребят. С этого момента прошел уже целый день. Вот и хотелось знать о том, каких успехов сумели достичь наши спецы. «Вышка, удаву! Вышка, удаву!» — бубнит в микрофон потеряшка. «На связи. Как успехи? Более-менее. Блокнот под рукой?» Подсовываю ему свой, благо на эту тему мы подумали заранее. Готов. Частота номер 6, позывной топор, будет встречать вас в квадрате 8212. Сообщите ему за час перед прибытием. Принято. Частота 10, позывной орешник, квадрат 6314, то же самое. Принял. Удалось установить связь еще с тремя объектами, но они в стороне от вашего маршрута. Поэтому им предложено выслать к нам своих представителей. Грач обещал встретить. Не слабо. А ты думал, работаем. О дальнейших результатах доложу. Конец связи. Конец связи. Однако, живем помаленьку. У нас в данной машине стоят две радиостанции. Одна, та, по которой мы сейчас общались со связистами, с блоком закрытия канала. Вторая, попроще, стандартная, армейская, предназначена для связи со всеми возможными союзниками. Таблицу частот Синельников приготовил еще вчера. Умеет же парень работать. Прикидываю по карте. До места первой встречи километров 90. Они направят своего представителя к дороге. Интересно, кого успели отловить наши связисты? Раз они вышли на них по своим линиям связи, то, скорее всего, это военные. Или какие-то подразделения ФСБ. Ну, что тоже, в принципе, неплохо. Начинаем людьми обрастать. Это не может не радовать. Хотя и всех кормить надобно. Ладно, в путь тронулись, авось без особых приключений доберемся до нужного места. Колонна, между тем, идет довольно резво, хотя эту дорогу никто специально не расчищал. Наша техника все эти ямки и поваленные деревья преодолевает пока что без особых затруднений. Даже настроение слегка повысилось. Первые километров 40 мы прошли достаточно резво. Потом тормознулись, поперек дороги упала немаленькая сосна. Получив уведомление об этом от головного дозора, вперед рванула машина сопровождения с соответствующими прибамбасами для ремонта и расчистки дороги. Весь прочий транспорт рассредоточился по дороге, ощетинившись во все стороны разнокалиберными стволами. Повыпрыгивав из машин, заняли оборону десантники. Сноровисто не прошли даром тренировки-то, развернув у дороги миномет и два станкача. Но все обошлось спокойно. Распиленную сосну оттащили в сторону, и колонна снова тронулась в путь. Примерно через час мы включили радиостанцию, и потеряшка начал вызывать первых гостей. Те откликнулись почти моментально. Видать, ждали этого момента с нетерпением. Подтвердили выход автомашины, дали номер и описали пассажиров. Даже не дожидаясь, пока их об этом спросим мы, между прочим, тертые, видать, парни. Даю команду приготовиться к встрече. Свои-то они свои, да осторожность лишней не станет. Правильно говорят, не загадывай, в путь трогаясь. Первый облом ждал нас около реки. Тут когда-то был мост. Не шибко здоровенный, но все же. Теперь на его месте лишь торчали из воды обгорелые балки. Случайность я отмел сходу. Молния такой пожар вызвать и не могла. Затык. Река в этом месте была не шибко глубокой. Не можно было рискнуть преодолеть ее вброд. Высланный вперед разведчик вымок аж до ушей, но его доклад все же вселял некоторый оптимизм. Вот только уазики могли этот брод и не преодолеть. Глубоковато для них. Из положения вышли, зацепив их на буксир к мамонтам. Вот уж кто через этот брод пропер, просто играючи. Да уж, создал Серега агрегат. Но так или иначе, а здесь мы потеряли около 2 часов. Связавшись по рации с встречающими, поясняем им обстановку. Самое время, там уже нервничать начали. Попутно выходим на связь и с городом, чтобы озадачить Трофима на тему ремонта сгоревшего моста. Кто ж тут его так? 100 лет стоял, не мешал никому. А вот плотно пригнанный пистон кое-кому вставить пришлось. Пока мы тут колбасились у переправы, некоторые несознательные товарищи позволили себе малость пораздолбайничать. Передав их в распоряжение прапорщика Нехлюдова, потеряшка глубокомысленно изрекает: «А нече совлом попусту щелкать!» Чем повергает меня в немалое изумление. Я-то думал, что это выражение давно уже забыто. Не завидую парням. Пилить им теперь дрова на стоянках 3 дня. У прапора на этот счет строго. Едва головной дозор сбирается на пригорок, по рации приходит сообщение о замеченной автомашине. Вот и встречающие.